Ухитренный метод – это когда к одной ножке столика привязывает карандаш и, двигаясь, он пишет слова и даже целые предложения. Важно, чтобы каждый участник сеанса прикасался к столику, чтобы была непрерывная цепь. Если кто-то служит препятствием, то есть непроводником, его просят отойти в сторону. На одной евангелизации вперед вышла молодая девушка, которая раньше часто посещала наше молодежное собрание. В последнее время она все реже посещала церковь. Но теперь Господь коснулся ее сердца, и она решила полностью довериться Ему. Но оказалось, что в молитве она не в состоянии произнести имя Иисуса Христа. Она плакала и мучилась, но это имя просто не сходило с ее уст. Да и все ее состояние было какое-то психически нестабильное. Тогда проповедник решил разобраться, в чем дело, и очень быстро добрался до причины такого странного поведения. Эта девушка вместе с несколькими подругами в последнее время занималась спиритизмом. Они собирались по вечерам и расспрашивали столик. Теперь же она поняла, что это не был путь истины, и решила вернуться. Но на ее губах была как будто какая-то печать. Она не могла произнести имя Иисуса. После того, как над ней была совершена молитва, и сатане именем Иисуса Христа было введено покинуть эту девушку, ей стало легче, и она смогла от всего сердца молиться Господу. Из этого примера мы видим, какие силы стоят за спиритизмом. Простое, легкомысленное любопытство или забавная, немного загадочная игра могут иметь серьезные последствия. Сатаной шутить опасно. Кто раз увлекался спиритизмом, тот редко остановится только на нем. За одной формой оккультизма обычно следует другая. Сатана нарушает психическое равновесие человека, уничтожает телесное и душевное здоровье. Поэтому руки прочь от спиритических стаканов и столиков. Но подробней о последствиях позже. Состояние транса. Во время спиритических сеансов один человек вводится в состояние транса, и через него вызванные духи дают интересующую всех информацию. Эта форма является наиболее жестокой и унизительной для медиума. Человек, лишенный воли и сознания, становится игрушкой в руках любопытных людей и злых духов. Один пример этому я привел немного раньше. Однако нередко случается, что медиумами становятся и добровольно. Есть люди, которые по-особому наделены медиумическими способностями. Обычно такие люди могут сами вводить себя в такое состояние и добровольно открываются злым силам. Со временем это может привести к одержимости. Вначале они еще владеют собой, но потом контроль теряется, и такие люди совершенно неожиданно и непроизвольно начинают впадать в состояние транса и говорить не своим голосом. Наиболее известным примером этому – является болгарка Ванга Димитрова. Вот отрывок из рассказа ее племянницы. «Мне было 16, когда однажды Ванга заговорила со мной. Только это был вовсе не ее голос, а как бы другой человек заговорил ее устами. Я услышала: «Вот мы видим тебя». А затем мне было рассказано все, что я делала в тот день, в мельчайших подробностях. Я просто окаменела от испуга. Вдруг Ванга вдохнула и сказала: «Ох, отпустили меня силы!» И снова заговорила со мной о прежних обыденных вещах. Я спросила ее, почему она внезапно стала описывать мне так подробно, чем я занималась весь день. А Ванга ответила, что ничего подобного она не говорила. Пришлось мне рассказать о случившемся, а она повторила: «О, это силы, малые силы, что всегда окружают меня. Но есть и большие, они их начальники. Когда они решают заговорить моими устами, мне становится плохо, и потом я весь день хожу унылой. Впрочем, хочешь на них посмотреть? Они хотят тебе показаться». Я была так потрясена, что буквально закричала о своем нежелании. Об одержимости мы будем говорить в одной из наших последующих глав. Сейчас же я хотел только обратить ваше внимание на последствия, которые может иметь эта форма спиритизма. Автоматическое письмо или психография. Если при работе со столиком или со стаканом дух букву за буквой складывает свой ответ или говорит через людей, введенных в состояние транса, то при автоматическом письме он ведет руку человека. Иногда это происходит во время спиритического сеанса, но потом это так же, как и в предыдущем случае, может производиться самостоятельно. Находящийся в трансе человек просто пишет что-то под чью-то внутреннюю диктовку. Так бразилец Шавьер написал автоматически более 100 книг, а его соотечественник Мирабелли, зная 3 языка, пишет на 28, причем нередко делает это прямо во время бесед с окружающими. Основательница теософии Елена Блаватская многие свои труды тоже писала автоматически. Известен феномен жительницы города Туймази в Башкирии, которая, не имея специального образования, пишет трактаты по математике. Одни, как, например, художник из Тольятти Александр Кремнев, рисуют картины, другие, как волжская целительница Наталья Суворова, чертят чертежи, пишут математические формулы, третьи записывают стихи. Католический богослов профессор Штауденмайер много экспериментировал с автоматическим письмом. Он садился за стол, брал карандаш и до тех пор держал его на листе бумаги, пока рука не начинала сама писать. Он сознательно утверждал, что его рукой двигают духи. Но трагедия состояла в том, что профессор, призывая духов, не мог потом от них избавиться. Вот как описывает его состояние очевидец. Он довольно успешно пробуждал в себе внутренние голоса, которые представляли из себя различные личности. Они между собой ссорились, иногда очень скандалили. В его записях подавали голос души умерших. У профессора появлялись галлюцинации, и ему казалось, что сам дьявол мучает его. Даже когда он ходил гулять, ему на деревьях и в кустах мерещились смеющиеся над ним гномы, диковинные звери и привидения. Неведомые существа получали все большую власть над ним. Он не мог контролировать свои руки. Иногда двигательные автоматизмы возникали у него в ногах и в других частях тела. Врачами он был признан психически больным. А умерший в 1961 году парапсихолог Тишнер предупреждал против безудержного увлечения автоматическим письмом. Он говорил, что можно легко потерять власть над самим собой и стать рабом деструктивного автоматизма. Другими словами, кто занимается спиритизмом, тот становится безвольной игрушкой в руках демонических сил, которые не только инспирируют, но и разрушают. Библия говорит, что наша брань против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Ефесянам 6:12. Вы заметили? Не наш интерес, не наше заигрывание, а наша брань. Мы призваны бороться против сил зла, потому что в них погибель людей. А преуспеть в этом можно только облегшись во всеоружие Божие. Противостоять силам зла можно только имея тесный контакт с Господом через чтение Его Святой Библии и через молитву. Новые формы спиритизма. Порой, конечно, трудно провести границу между одной формой проявления оккультизма и другой. Поэтому мы попытаемся выявить проявление спиритизма в экстрасенсорике и в НЛО, хотя об обоих этих формах оккультизма уже шла речь. Конечно, мы осознаем, что не в состоянии дать исчерпывающий ответ по той простой причине, что развитие оккультизма, и в том числе спиритизма, идет таким быстрым темпом, что новое сегодня может оказаться старым завтра. Опасно в спиритизме то, что в нем человек активно ищет контакт с потусторонним. Но в последнее время и потустороннее активно идет навстречу с человеком, предлагая ему новые формы связи. Экстрасенсорика. В главах об экстрасенсах мы уже неоднократно указывали на внешнее вмешательство или на внешние составляющие этой формы оккультизма. Одни экстрасенсы открыто говорят о своей связи с космосом, другие только намекают. Алгания утверждает, что у нее был контакт с космосом, который выбрал ее и дал ей задание – лечить людей. Был ей дан космос и дар ясновидения. Она видит человека при телефонном разговоре, знает, что его волнует, от кого он получает негативную энергию. А Тамара Мышкина регулярно вступает в контакт с космическим разумом. Лариса Головач 1-2 раза в месяц получает заряд энергии из космоса. И это не единичные примеры. Экстрасенсы живут в постоянной связи с космосом. И их контакты – это не что иное, как самый явный спиритизм. Одни сначала вступают в связь с космосом и потом получают способность лечить. Другие же умеют лечить людей, а потом вдруг чувствуют в себе незнакомый голос. Но в принципе это безразлично. Ведь как экстрасенсорика, так и спиритизм являются двумя сторонами все той же медали. Вы спросите, почему я голос из космоса считаю голосом злых духов? Да просто потому, что Вселенная вокруг нас наполнена злыми духами. Они царствуют над видимым нами миром. Иисус называет сатану князем мира сего. Бог дал ему на время власть над нашей планетой и над материальным миром. Подробнее мы это излагали, когда говорили об астрологии. Это одна и та же сила. Та та, которая через положение звезд пытается влиять на судьбу человека, и та, которая так легко и охотно выходит на связь с человеком при спиритических сеансах, та, при помощи которой экстрасенсы реяичных мастей вроде бы излечивают людей, и та, которая через порой примитивные ворожбу и гадания способна повлиять на судьбу и внутренний мир человека. Экстрасенсорика – это не что иное, как активное, но замаскированное воздействие злых духов на людей. Поэтому неудивительно, что очень многие экстрасенсы, являясь одновременно и спиритами, имеют свободный контакт с потусторонним миром. Им не нужны столики и стаканы. Некоторые, как Зоя Гречишникова, непосредственно воспринимают вести из преисподней. Другие, как Тамара Мышкина, нуждаются в контакторе. Злые духи искали и нашли еще один путь к человеку, и множество людей сразу открылось ему. Газета «Правда Украины» 30 декабря 1990 года опубликовала интервью с экстрасенсом Зоей Гречишниковой. Вот как она описывает свой первый контакт. «Как-то в доме у нас собрались люди. Вечером начали расходиться. А 6 человек все сидят и сидят. Вдруг одна из женщин начала раскачиваться. За ней вторая, третья, четвертая. Затем один из мужчин. А внучка какие-то очень странные движения руками выделывала. Тут меня некая сила заставила подняться и выйти в соседнюю комнату. И вот я помимо своей воли начинаю делать такие движения, которые никогда в жизни не делала. Воздействие неизвестной силы продолжалось довольно долго, а затем раз прекратилось. Это означало, что я стала связанной между космосом и людьми. Когда потом гости ушли домой, а внучка уснула, я стала слушать голоса посланцев из космоса. Спрашивала мысленно, а мне отвечали. Неопознанные летающие объекты. Еще одним средством злых духов овладеть человеком является НЛО. А феномены неопознанных летающих объектов мы уже говорили, поэтому я не буду сейчас повторяться. Наше мнение таково, что НЛО является материализацией сил зла. И достойно внимания при этом то, что не только во время своих встреч с людьми, но и после гуманоиды вступают телепатически в контакт с ними. Большинство людей, имевших встречи с НЛО или их обитателями, получали после этого медиумические способности, которые проявлялись по-разному. Одни получили дар ясновидения, то есть возможность видеть прошлое или предвидеть будущее. Другие – дар экстрасенсорики. Хотя правильнее было бы это назвать не даром, а проклятием. Третьи же становятся контакторами, то есть имели с тех пор постоянную связь с потусторонним миром. Четвертые же начинали писать или рисовать. Виктор Королев в возрасте 52 лет тяжело заболел, но остался жив благодаря встрече с серым большеголовым гуманоидом. Контакт случился ночью и шел телепатическим путем. Королев получил информацию. «Мы тебя спасем, но ты будешь нас показывать так, как видишь». До этого Королев никогда не занимался живописью, но тут проявился талант к рисованию. Особенно интересно то, что выполненные им портреты гуманоидов оказались биологически активными. В данном случае мы видим появление способностей к автоматическому рисованию, что является разновидностью автоматического письма. Для нас эта связь является новой формой спиритизма. Контакторы. Только с сентября 1990 года по июнь 1991 в учебно-консультационный сектор Всесоюзного межотраслевого уфологического научно-координационного центра обратилось более 40 человек из разных городов тогдашнего Советского Союза с утверждением, что они находятся в состоянии контакта с космическим разумом. А московская газета «Рабочая трибуна» от 12 декабря 1990 года опубликовала статью под броским заголовком «Контакторы всех стран, объединяйтесь», в которой президент Всемирной ассоциации ученых Марина Попович объясняет, кто же такие контакторы. Во-первых, это люди, которые получили или получают информацию через голографическое изображение или речь, но в силу мощнейшего психологического стресса или простого непонимания они не могут ее расшифровать, запомнить и записать, что часто приводит к различным заболеваниям. Во-вторых, это лица, которые, получая информацию, могут ее воспроизвести в рисунках или записях, но также не в силах расшифровать. Часто такие люди вообще не обращают на свой дар никакого внимания. К третьему разряду относят контакторов, подобных Ванге, которые не только получают информацию, не только понимают ее, но и могут ею воспользоваться. В предыдущих главах мы таких людей называли медиумами, посредниками между потусторонним и этим мирами. Мы могли бы сейчас заняться вопросом, как люди становятся медиумами-контакторами. Одни попали в это состояние, потому что их завлекли злые люди. Другие из-за собственного любопытства. Например, упомянутая нами Зоя Гречишникова, удовлетворяя свои научные интересы, зашла слишком далеко. На третьих же набрасываются по непонятной нам причине злые силы и начинают сами говорить через них. Во всяком случае, этих людей стоит пожалеть. Для них спиритизм, а вместе с ним и постоянное присутствие злой силы, стало повседневной формой существования. Они уже не принадлежат сами себе. Подробнее о последствиях увлечения спиритизмом мы еще поговорим. Сейчас же нам хочется предупредить всех, кто в каком бы то ни было виде заигрывал с оккультизмом, пусть даже спрятанным под научной маской. Друзья, с сатаной шутить опасно. Чтобы завладеть человеком, он готов принять любой образ. Вечная жизнь и надежда на спасение только в Иисусе Христе. Он не был великим экстрасенсом, каким его сегодня пытаются изобразить. Он Сын Бога, и только в Нем спасение людей. Он сам сказал о себе: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Иоанна 11:25-26. В этом наша надежда, и с этой надеждой можно и строить, и жить. Что или кто стоит за спиритизмом? Беседуя о спиритизме, мы сталкиваемся с вековечным трюком сатаны – маскировкой. То он принимает святое, богобоязненное обличие, то невинно развлекательное, а то и солидно ученое. Точно так же обстоит дело и со спиритизмом. Сатана не возражает, если люди в него не верят. Для него важно, чтобы люди находились в его оковах и выполняли его волю. Какие же объяснения имеются для спиритизма? Рассмотрим основные из них. Подсознание дает человеку скрытую информацию. Человек подключается к энергоинформационному полю Земли. Космический разум делится своей информацией. Спириты общаются с демонами или с душами умерших. Наше подсознание. Как только появился современный спиритизм, так сразу ученые начали пытаться его разгадать, разрушить ореол его таинственности или хотя бы приподнять занавес загадочности. И действительно, довольно скоро они заявили, что стаканом или столиком движет не какая-то таинственная сила, а сами участники спиритического сеанса. Как это происходит? Представляя различные формы спиритизма, мы рассказывали о работе спиритов со столиком или стаканом. Мы говорили, что при этом всегда важно, чтобы каждый участник прикасался пальцем к соответствующему предмету. Рука должна быть при этом совершенно расслабленной. Но разве такое возможно? Ученые заявили, что абсолютно расслабленного состояния нет, особенно если рука вытянута, и только кончик пальца покоится на краю стакана или столика. Спортсмены, занимающиеся стрельбой, знают, что чем дольше человек сосредоточенно на чем-то концентрируется, тем сильнее непроизвольно начинают дрожать его мускулы. А теперь представьте себе, что такое легкое, почти незаметное подрагивание наступает сразу у многих или даже у всех участников сеанса. Наступает явление резонанса. Кто-то чуть сдвинул стакан или столик в каком-то направлении, и сразу все непроизвольно это усиливают. Но как получается, что ответ бывает правильный? Здесь выполняется так называемый эффект Карпентера. Этот эффект заключается в том, что каждое представление какого-либо движения вызывает в человеке само движение. Понаблюдайте за матерями, кормящими своих детей ложечкой, особенно если ребенок ест неохотно. То мать каждый раз, когда малыш должен открыть рот, сама свой тоже непроизвольно открывает. Ученые-психологи, пытающиеся развенчать спиритизм, утверждают, что при гадании столиком или стаканом наступает тот же самый эффект Карпентера. Ведь кто-то один в этом кругу знает ответ, и его рука непроизвольно начинает двигаться в нужном направлении. Остальные тогда усиливают это движение. Впрочем, этим эффектом можно объяснить и некоторые другие парапсихологические явления, такие как лозоходство, гадание маятником и прочее. Ну а если получен ответ, который никто в этом кругу не знал, как это тогда происходит? Психологи идут на один шаг дальше и утверждают, что наше подсознание может нам подсказать ответ. Ведь в нем содержится намного больше информации, чем мы подозреваем. Фактически человек ничего не забывает, но то, что ему нужно, просто откладывается в его подсознании. Способно ли наше подсознание самостоятельно